Глава первая. Мунир, сосед Бенджамина, был ярым противником войны. Война еще не началась, но все вокруг говорили о ней как о неизбежности, и каждый высказывался либо за, либо против. Почти все кругом вроде были против, за исключением американцев, Тони Блэра, большинства кабинета министров, большинства депутатов парламента и партии консерваторов. Все же прочие считали эту затею гибельной и не могли понять, почему они говорят как о чем-то неотвратимом. Единственным человеком, не имевшим определенного мнения о войне и не выступавшим ни за, ни против, был Пол Траккалей. И что самое смешное, несколько национальных газет регулярно выплачивали ему круглые суммы за то, чтобы он делился своими мыслями на эту тему. Первая заметка, озаглавленная «Серьезные сомнения насчет войны в Ираке», появилась в ноябре в «Гардиан». За ней последовали статьи схожего содержания в «Таймс», «Телеграф» и «Индепендент», в которых Пол подвергал сомнению официальное моральное оправдание военных действий, их юридический статус и политическую мудрость этого решения в целом. В самых проникновенных выражениях Пол сражался со своей совестью, но каким-то образом каждый раз умудрялся поставить точку, так и не сказав читателям самого главного, а именно, считает он войну хорошей идеей или нет. Пол аккуратно избегал нападок на Тони Блэра. В его версии событий премьер-министр неизменно выглядел человеком глубоко принципиальным и в перспективе идеальным лидером в военное время. Многие комментаторы, включая Дуга Андертона, не прошли также мимо того факта, что на двух голосованиях по вопросу войны, уже состоявшихся в Палате общин, Пол прислушался к партийным погонялам и проголосовал заодно с правительством. Однако он по-прежнему мучился тяжкими сомнениями, о чем читающие публики не давали забыть. «Ты это видел?» — спросил Мунир, входя в незапертую дверь партии Бенджамина ранним декабрьским вечером. Мунир помахал номером «Телеграф», заказавшего полуповторную статью. «Твой брат опять сидит между двух стульев? Ума не приложу. Как ему это удается? Чистый цирк». «Я разговариваю по телефону, Мунир». Бенджамин прикрыл трубку рукой. «Сейчас неподходящее время». «Все нормально», — ответил Мунир, усаживаясь на диван из Икеа, самый дешевый и неудобный. Бенджамин вздохнул и поплелся в спальню. Сосед ему нравился, и он не хотел вступать с ним в перепалку. Пакистанец средних лет, работавший в информационном отделе городского совета, Мунир, как и Бенджамин, жил один в квартире на первом этаже, и у него вошло в привычку почти каждый вечер подниматься наверх, чтобы попить чаю и поговорить о политике, за которой он жадно следил. Иногда они вдвоем садились смотреть телевизор. У Мунира телевизора не было. Он утверждал, что продажное британское вещание развращает людей. А потому, являясь к Бенджамину, частенько не отрывался от ящика часами. В их маленьком доме, смежном с соседними, других квартир не было. Бенджамин жил здесь уже 8 месяцев, и двое мужчин научились ценить общество друг друга. «Извини, Сьюзан», — бормотал Бенджамин в трубку, закрывая за собой дверь. «Ничего страшного. Все равно мне пора заканчивать разговор», — ответила Сьюзан. «Я еще не купала девочек, а уже почти 8. Спасибо, Бен, что выслушал меня. Наверное, я тебе до смерти надоела со своими звонками. Несчастная старая дура». «Ты не несчастная, не дура и уж, конечно, не старая», — возразил Бенджамин. Сьюзан рассмеялась. «Да знаю». «Но рядом с твоим братом я себе кажусь именно такой». «Он просто очень занят, Сьюзан. Думаю, тебе все так говорят. И я не раз говорил, но уверен, дело только в этом». Отключившись, он вернулся в гостиную. «Привет, Мунир. А я как раз собирался уходить». «А, ну что ж, ладно. Я только зашел, чтобы немножко поболтать. А ты не против, если я останусь и посмотрю новости с полчасика?» «Нет проблем. Бенджамин сгреб в карман ключи и влез в теплое зимнее пальто. «Только не переключай каналы после 9 часов, когда закончится детское время. Мне известно, как легко тебя шокировать». Дружеский совет сосед выслушал с каменным лицом. Мунир не любил, когда над ним подшучивали. Он оглядывался в поисках пульта управления. «Опять Сьюзан звонила?» «Да». Бенджамин застегивал пальто. «Плохо дело», — сказал Мунир. «Твой брат пренебрегает ею. Если он не одумается, она заведет интрижку на стороне». «Вряд ли. Для этого у нее нет ни времени, ни желания. С двумя маленькими детьми особо не разгуляешься. Ей всего лишь нужно хотя бы изредка поговорить с кем-нибудь, кто способен понять ее проблемы». Неодобрительно покачав головой, Мунир включил телевизор и уже через несколько секунд был полностью поглощен новостями на канале 4, подходившими к концу. Возможно, он даже позабыл о присутствии хозяина квартиры. Улыбнувшись, Бенджамин направился вниз по лестнице на морозной улице окраинного Моусли, ждать на остановке автобуса 50А, который должен был отвезти его в центр города. Филипп опаздывал, но Стив Ричардс уже поджидал Бенджамина в стакане и бутылке. На столике перед ним стояла пинта светлого. Это была их третья встреча с тех пор, как Стив с семьей перебрался обратно в Бирмингем. Встречи с некоторых пор стали регулярными. Они договорились собираться в пабе раз в месяц, каждый второй четверг. Всех троих эта договоренность только радовала. «Пару недель назад я сделал большую глупость», — сообщил Стив, возвращаясь от барной стойки с Гиннесом для Бенджамина. «Я опять виделся с Валерий». «Валерий?» — переспросил Бенджамин. «Ого! Давненько мы о ней не слыхали. Как ты ее нашел?» «Через интернет, разумеется. Они чокнулись». Бенджамин сделал большой глоток черной маслянистой жидкости. «Даже не знаю», — вздохнул Стив. «Ведь понятно, что такие вещи делать нельзя. Но не можешь остановиться. Вроде бы все совершенно невинно, но слово за слово, и тебя начинает затягивать. А самое противное, я теперь постоянно вру, Кейт. Вру без всякой причины, честное слово. Ведь как все получилось? Однажды вечером сажусь я за компьютер, чтобы пойти на сайт одноклассников, а жене говорю, что мне надо поработать. Ложь номер один. Потом, несколько дней спустя, от Вэл приходит письмо, а когда я его читаю, в комнату входит Кейт. И я сразу удаляю письмо со словами, что это спам. Ложь номер два. Потом я говорю Кейт, что иду в ресторан с ребятами с новой работы. Ложь номер три. А когда возвращаюсь домой, она давай расспрашивать меня об этих ребятах. И мне приходится выдумывать все от начала до конца, имена, биографии. О чем мы якобы беседовали, ложь под номерами от 4 до 27. И зачем, спрашивается, я это делаю? Мы с Валерией всего-навсего посидели в пабе часа полтора, поведали друг другу, как мы счастливы в браке и как любим своих супругов. И из-за этого я должен врать своей жене? Идиотизм. Полный идиотизм. Плюс пустая трата времени. Ты больше не будешь с ней встречаться? Не надо бы. Бенджамин отхлебнул Гиннесса и припомнил, как тайком встречался с Мальвиной 3 года назад, и как эти свидания положили начало концу его семейной жизни. Но он знал, что у Стива ситуация совсем иная. «Послушай», — сказал он, — «клеймить тебя позором я не буду. Я помню, кем Валерия была для тебя. Твоей первой девушкой, верно? Такое никогда не забывается. Никогда не выветривается из головы. И если тебе выпал шанс, или ты сам себе добыл этот шанс вернуться в прошлое, взглянуть на него и понять, что больше тебе там делать нечего, никто тебя винить за это не станет. Необходимо покончить с этой частью жизни, завершить ее. Всем нужна такая завершенность. Так что все нормально. А как насчет Сисили? С ней ты покончил? Бенджамин глубоко и надолго задумался. «Скажем так», — ответил он наконец, — «я больше о ней не вспоминаю». «Это не одно и то же». Но Бенджамин не захотел развивать эту тему. Он принялся расспрашивать Стива о его переезде в Бирмингем, как его домашние устроились на новом месте, насколько уютно чувствует себя Кейт в незнакомом городе, нравится ли дочкам новая школа, и спросил заодно, каково это — вернуться в родной город. «Знаешь, Бен, — сказал Стив, — я доволен, что снова живу в Бирмингеме. И не спрашивай, почему. Просто здесь мне чертовски хорошо». Они опять чокнулись, и Стив рассказал приятелю, как грустно было покидать маленькую лабораторию в Телфдорде, где начальство благоволило к нему и не жалело времени и средств на исследование. Но он не раскаивается в своем решении. Надо двигаться вперед и вверх. В фирме, на которой он сейчас работает, замечательный отдел исследований с первоклассным оборудованием. И находится эта фирма совсем рядом с Солихаллом. В прошлом году там появился новый энергичный директор, который обещает большие перемены к лучшему. Словом, будущее никогда еще не выглядело светлее. Филипп приехал около половины десятого. Прямиком с лондонского поезда, возбужденный и раскрасневшийся. При себе у него был кейс, и Филипп не спускал его с колен, словно опасался, как бы кейс не украли, если он поставит его на пол. Столь ценным, видимо, было его содержимое. «Стив, я хотел спросить кое о чем», — начал Филипп после того, как залпом осушил первую пинту светлого, утоляя жажду. «У тебя сохранилась медаль святого Кристофера? Та, что Валерий тебе дала?» Бенджамин и Стив обменялись заговорщицким взглядом. «Мы говорили о ней, пока тебя не было», — пояснил Бенджамин. «Вспоминали было и деньки». «Конечно, сохранилась», — ответил Стив. «Лежит где-то запрятанная подальше в стол. Не красоваться же в ней перед женой и детьми. А в чем дело?» «Я тут вспоминал о том, что случилось тогда в школе. Мы все решили, что Калпеппер спер медаль. Надеюсь, что ты расстроишься и проиграешь соревнование». «Ну, с него станется. Он был еще тем гадом, разве нет?» В наступившей паузе троица молча пила пиво. Стив с Бенджамином ждали продолжения, не совсем понимая, куда Филипп клонит. И он продолжил. «Помнишь, что произошло через год? Да мало ли что могло произойти. Когда мы сдавали экзамены?» «Конечно, помню. Этот урод опоил меня какой-то дрянью перед экзаменом по физике. Да-да. Мы все были заперты в классе. Я, ты, Дуг. А кто еще с нами был?» Стив покачал головой. «Столько лет прошло. Я теперь даже не вспомню имена половины одноклассников». Он потянулся к бокалу, но лишь едва пригубил. «Ах да, Шон!» «Вот сейчас вспомнил. Шон Гардинг». «Точно». Филипп потер ладони. «А теперь давай разберемся. Калпеппер нашел твою медаль в коробке с потерянными вещами. И мы все столпились, чтобы поглядеть на нее. Мы всегда считали, что он сделал это нарочно, чтобы отвлечь нас и под шумок накапать той гадости в твою кружку, так?» «Но что случилось потом?» Стив развел руками, забыл. «Напрочь. Шон опять решил нас разыграть. Припоминаешь? Он подговорил какого-то младшеклассника бросить скомканный листок бумаги в окно. Вы с Калпеппером вообразили, что это ответы на экзаменационные вопросы, и сцепились. Упали на пол и неслабо так мутузили друг друга. Но, разумеется, никаких ответов на том листке не было. А Шон глядел на вас и широко ухмылялся. А еще он постукивал по своей чайной кружке перстнем. Перстнем с печаткой. Да, так и было». Воспоминание улыбки у Стива не вызвало. Выходки Гардинга разонравились ему намного раньше, чем остальным ученикам школы Кинг-Уильямс. Он так и не простил ему, что тот вызвался сыграть роль представителя Национального фронта, пусть и смеха ради. Ну и что? А то, — сказал Филипп. Может, это и был тот самый отвлекающий маневр? Может, Калпеппер тут ни при чем? То есть Шон опоил меня? Но зачем ему это понадобилось? Ладно. Филипп щелкнул замком кейса, вынул конверт из оберточной бумаги и положил на стол. Я вам сейчас кое-что покажу. Это связано с диском, который ты мне дал. Он извлек из конверта две черно-белые фотографии. Одну из них придвинул к Стиву, а вторую придержал, положив изображением вниз. Некий лондонский журнал собирает документы о деятельности крайне правых. Когда я задумал написать книгу, они мне очень помогли. Предложили сделать копии всех снимков. Я не воспользовался их предложением, но затем Бенджамин обнаружил в Дорсете ту запись. Он тебе рассказывал? Стив отрицательно мотнул головой. Значит, еще расскажет. И тогда я призадумался. И решил опять к ним съездить. Я только что оттуда. Ну, как тебе снимок? На фотографии четыре скинхеда стояли вокруг письменного стола в каком-то обшарпанном офисе. Они смотрели прямо в объектив напряженно, неподвижно, словно вызывали его на бой. За столом сидел грузный мужчина в футболке и черной косухе. Растянув рот до ушей, он сжимал в пальцах ручку, будто готовясь что-то подписать. «Кто эти парни?» — спросил Стив. «Та самая четверка прытких музыкантов. Непреклонные, первоначальный состав, увы, распавшийся. А это Энди Уотсон, бывший владелец чудесной независимой фирмы звукозаписи «Возродим Альбион», а ныне кандидат от БНП на выборах в районный совет где-то в Ист-Энде. Вопрос в другом. Как зовут шестого человека? Стив вгляделся в снимок. Здесь больше никого нет. Посмотри еще раз. Стив поднес фотографию чуть ли не вплотную к глазам. Вроде чья-то рука торчит. Отлично. Филипп взял у него фотографию и показал Бенджамину. Видишь, вот тут. Кто-то стоит у самого края снимка. К столу прислонился. Бенджамин и Стив зачарованно переводили взгляд с фотографии на Филиппа, а тот держал театральную паузу. «Так кто же это?» — не вытерпел Стив. «Утверждать не берусь», — сказал Филипп. «Но я увеличил снимок, насколько смог. И, надеюсь, это поможет нам разгадать загадку». Он перевернул вторую фотографию изображением вниз. На ней была лишь одна деталь с первого снимка. Человеческая рука, увеличенная раз в 10. Стив с Бенджамином склонились над этим изображением. Рука в слегка потертом черном рукаве, предположительно от поношенного костюма. Бледное запястье, тонкие длинные пальцы, а на среднем перстень. Перстень, который они сразу узнали. Точно такой купил себе Гардинг на антикварном рынке в Бирмингеме много-много лет тому назад. Перстень с печаткой, который он помечал в своей потешной статье, и заметки для доски, выдавая ее за древнюю печать благородного семейства Пусси Гамильтонов.